Глава 18. Ливень обрушился на меня до того, как я успела достигнуть берега. Однако мне повезло тем, что бледные лучи луны все еще прорывались сквозь тучи. Когда выбиралась из лодки, не устояла на старых непослушных ногах, поскользнулась и упала на четвереньки прямо в воду. Луна окончательно погасла, ливень стал безжалостно хлестать меня по спине, по голове, по лицу. Встать так и не удалось, пришлось выползать на берег на четвереньках, спотыкаясь дрожащими коленями о длинный подол платья. В какой-то момент я всерьез испугалась того, что у меня не получится добраться до дома. Темнота стала такой густой, что хоть глаз выколи. Я насквозь промокла и продрогла. Ноги едва соглашались удерживать внезапно отяжелевшее тело. Хорошо, что на кухне я не выключила тусклую подсветку. Только благодаря слабому огоньку, сочащемуся из кухонного окна, в кромешной тьме я смогла отыскать свой старый домик, в ночи походящий на черный квадрат. Чудом не поскользнувшись на деревянных ступенях, насквозь вымокших и оттого ставших особенно скользкими, я взошла на крыльцо, кое-как нащупала входную дверь, нашла дверную ручку, повернула ее и, наконец, кажется, спустя целую вечность переступила порог спасительного убежища. Закрывшись на замок и на щеколду, я не выдержала и сползла вниз по стене. Мокрые пряди растрепавшихся волос налипали на лицо, тело дрожало от холода, сердце выпрыгивало из груди, но темнота комнаты не казалась мне такой беспросветной, как та, что в эту ночь разлилась снаружи. Такой сильный ливень — это хорошо. Вдруг подумалось мне, он смоет все следы. Хотя было бы неплохо, если бы в той лодке что-то да и осталось. Хорошо, что я забросила в нее ботинок. Дрожа всем телом, я заставила себя подняться с пола. Утерев промокшим насквозь рукавом пуловера влажное лицо, я убрала с уставших глаз седые пряди волос и, нагнувшись, из последних сил сняла с себя не только обувь, но и вымоченные насквозь носки. Чуть ли не впервые в жизни, не задумываясь о порядке, я разбросала носки и обувь в разные стороны и тяжеловесным шагом последовала вглубь дома. Продолжая тяжело дышать, я со скоростью разваливающейся на части старухи достала из-под кресла свою сумочку и, не мешкая, направилась в сторону двери, ведущей в подвал, который был обустроен у нас так хорошо. Квадратная комната с узким прямоугольным окном под самым потолком и отдельной душевой комнатой, что мы считали это помещение за еще одну полноценную жилую часть дома. Спускаться в подвал по крутым ступеням лестницы было настолько сложно, что я даже не сомневалась в том, что подняться назад уже не смогу. При помощи хлопка, включив тусклый свет над массивным столом, стоящим в самом центре комнаты, я бросила свою сумочку на стол и оперлась о него обеими, сильно дрожащими руками. Кажется, я начинала понимать, как чувствуют себя мотыльки-однодневки, доживающие свои последние мгновения в губящих их выбросах остатков сил. Жизнь спешит вон из их хрупких телец. Над домом начали звучать страшные раскаты грома. В прямоугольном окне, едва возвышающемся над землей, засияли молнии. Я все еще могла вернуться назад и отдаться на волю стихии, но нет, я никогда не была из таких, не была из слабых, хотя и могла не казаться бойцом. Я достала из сумочки металлический чемоданчик и открыла его. 6 капсул, встроенных в отдельные шприцы, блеснули в тусклом свете лампы. Дилемма колоть или нет, в конце концов оказалась для меня менее сложной, чем представлялось. Если меня не убьет эта вакцина, значит, убьет простуда. То есть в любом случае мои шансы пережить эту ночь невнушительны. Быть 80-летней старухой весьма утомительно. Я устала. И я не самоубийца. Я просто вколю в себя все это с надеждой выжить. Но если не выживу, не расстроюсь. Если по ту сторону жизни вообще есть возможность на расстройство или веселье. Надеюсь, Геральт и Шон смогут объяснить мне правила того мира. Надеюсь, я прожила неплохую жизнь, чтобы иметь возможность встретиться с ними, ведь они оба, безусловно, прожили хорошие жизни. Читать инструкцию не было необходимости. Я видела, как это сделал Редъярд Рейнд. Объединив все 6 кубиков вакцины в один шприц, они удобно крепились друг к другу, я закатала растянутый рукав своего пуловера. Ожог все еще выглядел ужасно, и все равно я решила колоть именно в правую руку. На этой руке хорошо проступали вены, а мне нельзя было промахнуться, и я не промахнулась. Попала точно в вену, выступающую в центре предплечья. Но что-то пошло не так. Возможно, я действительно потратила совсем все свои жизненные силы, возможно, у меня остановилось сердце, возможно, я просто лишилась чувств, возможно, у меня случилась мгновенная передозировка, но стоило мне вытащить иглу из своей руки, как мир перед моими глазами погас. Падая лицом в пол, я лишь успела выставить левую, здоровую руку вперед. Врезавшись лбом в предплечье, я, кажется, не разбила лицо. А может, и разбила, не уверена. Я перестала чувствовать свое тело еще в полете. Может быть, умерла до столкновения с кафельным полом? Наверное, не стоило так резко. Ведь, прожив 80 лет не своей, а чьей-то чужой жизни, я так и не успела пожить так, как того жаждала моя уникальная душа, однажды пришедшая в этот мир с единственной целью, данной всем человеческим душам, познать счастье своего предназначения.